Задачу, которую психоаналитический метод старается разрешить, можно выразить в различных формулах, эквивалентных по своему существу. Можно сказать, задачей лечения является устранение амнезии. Когда выполнены все изъяны воспоминаний, выяснены все загадочные эффекты психической жизни, становится невозможным ни продолжение, ни новообразование болезни. Те же условия можно выразить иначе. Необходимо устранить все вытеснения. В таком случае получается тоже психическое состояние, в котором выполнены все амнезии. Более глубока другая формулировка. Дело в том, чтобы сделать бессознательное доступным сознанию, что достигается преодолением сопротивлений. Нельзя, однако, при этом забывать, что такого идеального состояния не бывает и у нормального человека, и что редко удается довести так далеко лечение. Подобно тому, как здоровье и болезнь не отличаются по существу, а разграничиваются только практически определяемыми общими положениями, так и нельзя никогда ставить себе целью лечения чего-нибудь другого, кроме практического выздоровления больного, восстановления его работоспособности и способности наслаждаться. При незаконченном лечении или неполном успехе его прежде всего достигается значительное повышение общего психического состояния, в то время как симптомы могут сохраниться. Но значение их для больного понижается, и они не накладывают на него печати болезни. Терапевтический метод, не считая незначительных изменений, остается тем же для всех симптомов в многообразной картине истерии, как и при всех образованиях невроза навязчивости. Но не может быть и речи о неограниченной применимости метода. Природа психоаналитического метода создает показания и противопоказания как в зависимости от лечащегося, так и от картины болезни. Самыми благоприятными для психоанализа являются хронические случаи психоневрозов с небурными или безопасными симптомами, то есть прежде всего всевозможные виды невроза навязчивости, навязчивые поступки, навязчивые действия и случаи истерии, в которых главную роль играют фобии и абулии, а также все соматические проявления истерии, поскольку главной задачей врача не становится быстрое устранение симптомов, как, например, при анорексии. В острых случаях истерии приходится ждать спокойного состояния. Во всех случаях, в которых на первом плане стоит нервное истощение, нужно избегать метода, требующего напряжения, сопровождающегося медленными успехами и не принимающего во внимание то, что симптомы сохраняются еще некоторое время.